«Мы с Аннет понятия не имели, что нас ждет», — сказала Таппинс. «Виттингтон погнал нас вниз без всяких объяснений, и мы было решили, что агнцев ведут на заклание». «Аннет», — сказал Джулиус, — «вы ее так называете?» Он, казалось, старался освоиться с новой мыслью. «Но это же ее имя», — ответила Таппинс, широко раскрыв глаза. «Как бы не так», — отрезал Джулиус. «Хотя она, может, и сама так думает, потому что потеряла память, бедная девочка. Короче, она теперь с нами. Настоящая Джейн Финн собственной персоной». «Как?» — воскликнула Таппинс и умолкла. Раздался треск выстрела, и пуля застряла в обивке у самого ее затылка. «Ложитесь!» — крикнул Джулиус. «Засада! Эти парни времени зря не теряли! Надайте, Джордж!» Роллс-Ройс рванул вперед. Сзади донесся треск еще трех выстрелов, но, к счастью, ни одна пуля не задела машины. Джулиус, вскочив, перегнулся через спинку сиденья. «Цели не видно», — объявил он угрюмо. «Но, думаю, неподалеку еще одна компания расположилась в лесочке на пикничок». «А!» — он поднес руку к щеке. «Вы ранены?» — воскликнула Аннет. «Так, царапина!» Она вскочила. «Выпустите меня! Выпустите меня! Остановите машину! Они гонятся за мной! Им нужна я! Не хочу, чтобы вы из-за меня погибли! Пустите!» Она пыталась открыть дверцу. Джулиус крепко схватил девушку за локти и внимательно посмотрел ей в глаза. В ее речи не было ни малейшего акцента. «Ну-ка сядь, детка», — сказал он ласково. «Значит, с памятью у тебя все в порядке?» «Морочила их все это время?» Она кивнула и неожиданно расплакалась. Джулиус погладил ее по плечу. «Ну-ну, сиди смирно. Мы так просто им тебя не отдадим». Схлипывая, девушка пробормотала. «Вы из Америки, я по выговору слышу. Я так хочу домой». «Само собой, я оттуда. Я твой двоюродный брат, Джулиус Херсхеймер. И в Европу приехал только для того, чтобы тебя разыскать. И уж заставила ты меня побегать!» Шофер сбавил скорость. «Впереди перекресток, сэр. Я не знаю, куда поворачивать». Машина теперь еле ползла. Внезапно кто-то перевалился через багажник и головой вперед рухнул между ними. «Извините», — сказал Томми, принимая вертикальное положение. На него обрушился град восклицаний и вопросов. Он ответил на них разом. Прятался в кустах у аллеи. Прицепился к багажнику. «Вы так мчались, что я и окликнуть вас не мог. Думал только о том, как бы не сорваться. А теперь, девочки, вылезайте». «Что? Да-да, вон там станция. Поезд через 3 минуты, вы еще успеете». «Какого черта нам вылезать?» — рявкнул Джулиус. «Ты что, надеешься сбить их со следа? Размечтался». «Мы с тобой вылезать не будем, только девочки». «Ты свихнулся, Берисфорд, просто оплоумил. Их нельзя отпускать одних. Тогда все сорвется». Томми повернулся к Таппинс. «Немедленно вылезай, Таппинс. Забирай ее и делай то, что я скажу. С вами ничего не случится. Вы в полной безопасности. Садитесь в лондонский поезд. С вокзала поезжайте прямо к сэру Джеймсу Пилю Эджертону. Мистер Картер живет за городом. Там вы будете в полной безопасности». «Да провались ты!» — крикнул Джулиус. «Сумасшедший! Джейн, сиди, где сидишь!» Молниеносным движением Томми выхватил пистолет из руки Джулиуса и навел на него. «Теперь ты понял, что я не шучу? Вылезайте обе и делайте, что я говорю, или я стреляю!» Таппинс выпрыгнул и потащил за собой упирающуюся Джейн. «Идем, все будет хорошо. Раз Томми говорит, значит, он знает. Быстрей, мы упустим поезд». Девушки побежали по шоссе. Ярость Джулиуса вырвалась наружу. «Какого дьявола?» «Заткнись», — перебил его Томми. «Мне надо с вами поговорить, мистер Джулиус П. Херсхеймер». Глава 25. Рассказ Джейн. Ухватив Джейн под руку, Таппинс потащил ее к платформе. Ее чуткий слух уловил шум приближающегося поезда. «Быстрей!» — выдохнула она. «А то не успеем». Они вбежали на платформу как раз в тот момент, когда поезд остановился. Таппинс открыла дверцу пустого купе, и они, задыхаясь, упали на мягкий диван. В дверь заглянул какой-то мужчина, потом прошел к соседнему купе. Джейн вздрогнула. Ее глаза расширились от ужаса, и она вопросительно посмотрела на Таппинс. «А если это один из них?» — едва дыша прошептала она. Таппинс покачала головой. «Нет, все в порядке». Она ласково сжала руку Джейн. «Если бы Томми не был твердо уверен, что все будет хорошо, он никогда бы не отправил нас одних». «Но он не знает их так, как знаю я». Джейн задрожала. «Тебе этого не понять. 5 лет. Целых 5 лет. Иногда мне казалось, что я сойду с ума». «Забудь, все уже позади. Ты думаешь?» Поезд тем временем тронулся и, набирая скорость, устремился в ночной мрак. Внезапно Джейн Финн испуганно вскочила. «Что это? По-моему, я видела лицо. Кто-то заглянул в окно». «Там же ничего нет. Вот сама посмотри». Таппинс подошла к окну и опустила раму. «Ты уверена?» «Абсолютно». «Наверное, я похожа на трусливого кролика», — несколько смущенно сказала Джейн. «Но я ничего не могу с собой поделать. Ведь если они теперь меня поймают...» Ее глаза округлились от ужаса, и она невидящим взглядом смотрела прямо перед собой. «Не надо!» — умоляюще воскликнула Таппинс. «Приляг и ни о чем не думай. Можешь не сомневаться. Раз Томми сказал, что нам ничего не грозит, значит, не грозит. Но мой двоюродный брат так не считает. Он не хотел отпускать нас одних». «Да», — протянула Таппинс, немного смутившись. «О чем ты сейчас думаешь?» — спросила Джейн отрывисто. «Почему ты спрашиваешь?» «У тебя голос какой-то странный». «Да, мне кое-что пришло в голову», — призналась Таппинс. «Но пока я ничего не скажу. Ведь я могу ошибиться, впрочем, вряд ли. Собственно, я давно об этом думала, очень давно. И Томми, по-моему, тоже. Но ты не волнуйся. У нас еще будет время все обсудить». Тем более не исключено, что все обстоит совсем иначе. Ну, пожалуйста, ляг и ни о чем не думай. Попробую. Смежив длинные ресницы, она закрыла глаза. Но Таппинс продолжала сидеть. Она была начеку, точно бдительный терьер, которому поручили охранять сад. Вопреки ее собственным заверениям, ей было не по себе. Она не сводила глаз с окон, и кнопка звонка была у нее под рукой. Таппинс и сама не знала, что ее так тревожит. Однако на самом деле совсем не испытывала той спокойной уверенности, которую изображала. Она, конечно, верила Томми, но ее все же одолевали сомнения. Разве может такой простодушный и честный человек тягаться с этим дьявольски хитрым преступником и не угодить при этом в ловушку? Если они благополучно доберутся до сэра Джеймса Пиля Эджертона, все обойдется. Но доберутся ли? А что, если мистер Браун уже наслал на них свою невидимую рать? Даже воспоминание о том, как Томми стоял с револьвером в руке, ее не успокаивало. Как знать, может, сейчас он уже в их лапах. Они могли его одолеть, ведь их много. Таппинс решила составить свой план действий. Когда поезд, наконец, подкатил к перрону Черинг-Кросс, Джейн Финн испуганно вскочила. «Приехали? А я и не надеялась». «Да нет, до Лондона ничего случиться не могло. Если что-нибудь и начнется, то только теперь. Быстрей, быстрей и бегом к такси». Они спешно уплатили за проезд и через минуту уже сидели в машине. «Кингс-Кросс», — приказала Таппинс, и тут же в ужасе подскочила. В окошко заглянул человек, причем, похоже, тот самый, что сел в соседнее купе. У нее возникло жуткое ощущение, что вокруг них медленно смыкается железное кольцо. «Понимаешь, — объяснила она Джейн, — если они догадывались, что мы едем к сэру Джеймсу, это собьет их с толку. Теперь они решат, что мы едем к мистеру Картеру. Он живет где-то в северном пригороде». За Холборном они попали в затор. Именно на это и рассчитывала Таппинс. «Скорее», — шепнула она, — «открой правую дверцу». Они выпрыгнули на мостовую и через две минуты уже сидели в другом такси, которое везло их в обратном направлении к Картлон-Хаус-Террас. «Ну вот», — удовлетворенно вздохнула Таппинс, — «уж теперь-то они сбились со следа. Нет, я все-таки умница. Как, наверное, ругается тот таксист, но я запомнила его номер и завтра вышлю ему деньги по почте». Так что, если он и правда шофер, то в накладе не останется. Куда он поворачивает? «Ой!» — раздался скрежет, и их встряхнуло. С ними столкнулось другое такси. В мгновение ока Таппинс очутилась на тротуаре. К месту происшествия уже направлялся полицейский, но девушка сунула шоферу 5 шиллингов, и они с Джейн скрылись в толпе. «Теперь совсем близко», — сказала Таппинс, тяжело дыша. Такси столкнулись на Трафальгарской площади. Площадь в центральной части Лондона, где проводятся различные митинги и манифестации, названа в честь победы англичан под командованием адмирала Нельсона над франко-испанским флотом у мыса Трафальгар в 1805 году. «По-твоему, это случайность или нет?» «Не знаю. Возможно, и не случайность. Держась за руки, они почти бежали». «Может быть, мне только чудится?» — внезапно сказала Таппинс. «По-моему, нас кто-то догоняет». «Быстрее!» — прошептала Джейн. «Да быстрее же!» Они были уже на углу Картлон-Хаус-Террас и немного успокоились. Внезапно перед ними вырос Верзила, он был пьян. «Добрый вечер, барышни», — сказал он, икнув. «Куда это мы так торопимся?» «Будьте добры, пропустите нас», — властно потребовала Таппинс. «Словечко на ушко твоей миленькой подружки», — не очень слушающейся его рукой он ухватил Джейн за плечо. Таппинс услышала за спиной приближающийся топот, но не стала выяснять, друзья там или враги. Наклонив голову, она прибегла к испытанному маневру детских лет, боднула Верзилу в обширное брюхо. Ее коварный выпад увенчался полным успехом, Верзила, охнув, осел на тротуар, а Таппинс и Джейн припустили во весь дух, Заветный дом был дальше по улице, а сзади опять раздался топот, все ближе и ближе. Совсем запыхавшись, они добрались до двери сэра Джеймса. Таппинс принялась звонить, а Джеймс стучать молотком. Верзила был уже у крыльца, но на секунду замешкался, и именно в эту секунду дверь распахнулась, и обе девушки одновременно юркнули внутрь. Из библиотеки к ним навстречу вышел сэр Джеймс. «О, что случилось?» Он быстро шагнул вперед и обнял за плечи пошатнувшуюся Джейн. Бережно поддерживая девушку, он отвел ее в библиотеку и уложил на кожаный диван. Плеснув в рюмку коньяка из графина, стоявшего на столике, он заставил Джейн отпить глоток. Она глубоко вздохнула, но в глазах ее все еще был страх. «Ничего, ничего, не бойтесь, деточка. Тут вы в полной безопасности». Джейн теперь дышала ровнее, бледные щеки чуть порозовели. Сэр Джеймс посмотрел на Таппинс с ласковой насмешкой. «Мисс Таппинс здесь с нами». «Значит, как и ваш приятель Томми, вы не покинули наш мир?» «Молодых авантюристов не так-то просто заставить покинуть его», — похвастала Таппинс. «Я вижу», — тем же тоном заметил сэр Джеймс. «Если не ошибаюсь, совместное предприятие завершилось полным успехом, и это...» — он повернулся к дивану. «Мисс Джейн Финн?» Джейн приподнялась и села. «Да», — сказала она негромко, — «я Джейн Финн, и мне надо очень много вам рассказать после, когда вы немного отдохнете. Нет-нет, сейчас же». Она невольно повысила голос. «Если я все расскажу, мне будет не так страшно». «Ну, как угодно», — сказал адвокат и опустился в глубокое кресло сбоку от дивана. Джейн тихим голосом начала свой рассказ. —